Теперь перейдем к другим церквам, которые мы в свое время оставили. Это те церкви, наиболее близкие к нашей церкви, которые были в составе Русской Православной Церкви. Это, прежде всего, церковь Грузии. Итак, мы оставили грузинскую церковь в 1811 году, когда эта церковь стала частью Русской Православной Церкви, то есть автокефалия грузинской церкви была упразднена. Я уже вам говорил, по какой причине это произошло. Потому что император российский Александр I опасался сепаратистской тенденции. В Грузии, прежде всего, были случаи, что иерархи грузинской церкви тоже очень активно участвовали в политике. Поэтому, опасаясь, что грузинская церковь, так сказать, в политическом отношении выйдет из-под контроля, была упразднена автокефалия, и церковь в качестве экзархата вошла в состав Русской Православной Церкви. То есть отнюдь не на правах автокефалии или даже автономии. Грузинская церковь имела некоторые особенности по сравнению с Русской Православной Церковью. Как я уже сказал, митрополиты и епископы имели, кроме церковных обязанностей и прав, еще и государственные права над своими епархиями. И активно очень участвовали в государственной жизни. Служили, впрочем, нечасто. Была определена особая десятина, которую собирали митрополиты и епископы, как некие удельные князья. Католикос Грузии, как и другие епископы, тоже мог быть не монахом. Очень часто создавались соборы с участием мирян, активным участием мирян в грузинской церкви. И самая главная особенность была, по сравнению с русской церковью, это громадное количество епархий, небольшую грузинскую территорию, 13 епархий. По сравнению с русской церковью, конечно, это был большой диссонанс. И поэтому экзархи, а экзархи практически все были русские, послались из России, и они, конечно же, реформировали грузинскую церковь по образцу русской церкви. Это привело к сокращению епархий до 3-13 и к упорядочению жизни епархии, то есть так же, как и в Румынии, если вы помните, в Молдавии и в Валахии, когда был поставлен экзарх, то он занялся, так сказать, документацией, составлением разных амбарных книг и так далее, то есть контролем над священством. Конечно, экзарх отличался от экзарха. Некоторые экзархи проводили фальсификацию грузинской церкви, как в Филфилах, например, Русанов. Конечно, это грузинам не нравилось. Но в целом надо сказать, что грузинская церковь пережила свой очередной расцвет именно во время, когда она была частью Русской Православной Церкви. Грузинские иерархи и священники учились в русских академиях. Была учреждена семинария. Особые семинарии, как в Тифлисе, например. Но в Грузии всегда были сильные сепаратные тенденции, националистические тенденции, и церковь в этом активно принимала участие. В частности, в 30-х годах, в начале 30-х годов, в Грузии произошло восстание, подобное нашему восстанию декабристов. И церковь там приняла... Нет, это у нас в 24-м году. А в Грузии попозже несколько. И в этом восстании грузинские священники приняли активное участие. Но оно было не столько, как у нас, протесты против царя, сколько вообще против русского императора, как представителя, ну, такой русификации, что ли, в Грузии. Восстание это было подавлено, но, естественно, эти настроения остались. И они очень сильно проявляются в творчестве грузинской интеллигенции, грузинских поэтов, прежде всего. Проявилось это и более ярко. В 1905-1907 годах, во время русской революции и во время предсоборного совещания, предсоборного присутствия, которое проходило в Москве, грузинские архиереи подали несколько прошений об автокефалии своей церкви. Надо сказать, что движение в сторону автокефалии принимало характер очень радикальный. Например, один из экзархов, владыка Никон Софийский, был просто-напросто убит экстремистами числа грузин. В 1917 году, после отречения достотерпца царя Николая Престола, грузинские архиереи собрали собор Омцхета и 12 марта 1917 года объявили об автокефалии. Причем тогдашний экзарх, митрополит Платон, был изгнан из Грузии. Начался обратный процесс, то есть русские монахи изгонялись из монастырей, только за то, что они русские. И то же самое было и в духовных учебных заведениях. Временное правительство автокефалию грузинской церкви признало, но ограничило территорию грузинской церкви Грузией, собственно. Чему, конечно, сами грузины были очень недовольны, потому что грузины представляли себе грузинскую церковь как церковь всех грузин всего мира. Вообще католикос означает патриарх всех грузин. Знаете, что титул грузинского патриарха – католикос-патриарх. Святейший Синод Русской Православной Церкви официально не признал автокефалию грузинской церкви, но председательствующий в Синоде в то время митрополит Сергий Строгородский все же в своей переписке с грузинскими иерархами, скажем так, лично от себя признавал автокефалию. Но когда было заседание собора, а собор начал свои заседания в августе 1917 года, когда открылся поместный собор в Москве, то грузинские иерархи были приглашены на этот собор как иерархи Русской Православной Церкви. Однако они отказались прибыть на собор. Собор избрал, как вы знаете, святейшего патриарха Тихона, и как собор, так и сам святейший патриарх автокефалию грузинской церкви признал незаконной и объявил грузинскую церковь проскурью. Таким образом произошел разрыв отношений между Грузией и Русской Православной Церковью, который продолжался и в то время, когда русская церковь была гонима от большевиков вместе с грузинской церковью, потому что Грузия в 1921 году тоже вошла в состав будущего Советского Союза, как одна из республик. Хотя гонения в Грузии были не столь ожесточенные, не столь кровавые, как они были в России, но тоже весьма-весьма серьезные. Преследовалось монашество в основном. Вы знаете, что монахи нашли себе приют на горах Кавказа. И эти монахи разыскивались, преследовались. В 1943 году усилиями Иосифа Виссарионовича Сталина был избран патриарх Русской Православной Церкви, святейший патриарх Сергий Прогородский. После избрания патриарха и улучшения отношений между церковью и государством в России, раскол между русской церковью и грузинской церковью был тоже преодолен. В том же 1943 году грузинская церковь принесла покаяние перед русской церковью, и русская церковь даровала ей автокефалию. Константинопольская церковь не признала автокефалию грузинской церкви, считая, что грузинская церковь в древние времена входила в юрисдикцию Константинополя. Хотя грузинская церковь, если и входила в чью-то юрисдикцию, то только в юрисдикцию Антиохийской церкви, а никак не Константинопольской. И была объявлена эта церковь автокефальной еще в XI веке. Однако только в 1990 году Константинопольский патриарх признал грузинскую автокефалию и грузинского предстоятеля в ранге католикоса-патриарха. Итак, сегодня в грузинской церкви более 2000 приходов, есть две академии в Тбилиси и в Гелате, несколько семинарий в Тбилиси, Батуми и Ахалтихе. Среди известных богословов грузинской церкви надо назвать архимандрита Григория Перадзе. Он почитается в грузинской церкви как новомученик, пострадал от гитлеровцев во время Второй мировой войны. Архимандрит Григорий Перадзе известен своими трудами о богословии Грузии. Он изучал богословие грузинское и даже читал соответствующие лекции в Оксфорде. Кроме богословия Грузии, он изучал еще и грузинскую историю, историю своей церкви. В 90-х годах в связи с некоторыми смутами в государстве, смуты происходили между Звиадом Гамсахурдия и Эдуардом Шеварднадзе, если вы помните, сторонники Звиада Гамсахурдия назывались звиадистами. И в рамках этих смут в 1997 году Грузия объявила о своем выходе из экуменического движения. Некоторые историки, возможно, справедливо полагают, что выход из экуменического движения был пролонгирован сторонниками Звиада Гамсахурдия, звиадистами как раз. Сам Звиад Гамсахурдия, в принципе, был очень верующим человеком. Еще в большевистские времена писал разные письма на Запад о притеснении грузинской церкви конечно, называть его совершенно верующим нельзя, но, по крайней мере, он некоторым образом защищал грузинскую церковь. Но при Эдуарде Шеварднадзе ситуация приняла совершенно противоположное направление в сторону куменического движения. Как вы знаете, римский папа приезжал в Грузию и был с честью принят Шеварднадзе. Грузия стремится войти в НАТО и даже сейчас в некоторой степени поддерживает, по крайней мере, на словах, агрессию США в Ираке. Однако, несмотря на это, в грузинской церкви все равно остаются люди, которые мыслят себя исключительно в союзе с русской церковью и с Россией. Надо сказать, что этот дух национализма, такой вот дух неприятия Российской империи, имперской политики, очень сильно чувствуется, и он очень вредит как самим грузинам, так и отношениям между Россией и Грузией, к сожалению. Поэтому имеются серьезные проблемы в взаимоотношениях русской и грузинской церкви. Итак, мы переходим к следующей церкви, которая и образовалась только благодаря некоторым политическим обстоятельствам, а сама была частью русской церкви, причем издревле. Это церковь польская. Хотя в X веке князь Мешко I, как некоторыми историками считается, был крещен и от учеников святых Кирилла и Мефодия в 966 году, но более правы, наверное, те, которые считают, что он был крещен сразу от католиков. Впрочем, это не столь важно, потому что сам Мешко I, если он был крещен православным, то и тут же шел в католичество. Ну, собственно, исконные польские земли, в принципе, всегда были католические, практически всегда. Но, надо сказать, что пограничные земли между Польшей и Россией, а именно так называемая Украина, она, конечно, изначально была православной. Поэтому история польской церкви тесным образом переплетается с историей Украины, и украинской церкви, то есть русской церкви. Потому что украинская церковь является частью русской церкви. Итак, в Галиции, в волжских землях издревле существовали русские православные епархии. Уже в XIII веке, когда в Галиции княжил Даниил Галицкий, известный, в Галиции были, по крайней мере, две епископские православные кафедры. Надо сказать, что сам Даниил Романович Галицкий, в отличие от святого князя Александра Невского, прямо противоположен. Считал, что... Вы знаете, что святой князь Александр Невский полагал, что надо воевать с экспансией Запада, а с монголо-татарами надо как раз уживаться мирно, то Даниил Галицкий, наоборот, считал, что надо использовать силу Запада для того, чтобы воевать с монголо-татарами. И для этого он вступил в переговоры с папой, венчался королевским венцом от папы. Конечно же, это была политика, католическим он занимать не собирался, но привело это в скором времени к тому, что католичество получило очень большое распространение в Галицком княжестве. Вскоре галицко-волынские земли были завоеваны Польшей, польским королем Казимиром, и там была открыта Галицкая митрополия отдельная. Галицкая митрополия, в принципе, открывалась и раньше, еще при потомках Даниила Галицкого. Я думаю, вы это в курсе истории русской церкви изучаете. Подробно об этом говорить не буду. Открывался на несколько раз. Первый раз в 1303 году. А при Казимире Галицкая митрополия открылась в 1371 году. Православная, пока мы говорим о православной церкви. В Литве, в литовских землях, как вы знаете, тоже открывалась своя митрополия. А после унии, то есть брака между литовским князем Егайло и польской королевой Едвигой в 1386 году, называемая Крепская уния, Литва, по сути, объединилась с Польшей. Но окончательно Литва и Польша составили единое государство только в XVI веке. Надо сказать, что в 1458 году русская церковь надолго разделилась на две митрополии. На митрополию Киевскую и митрополию Московскую. И причиной этого, конечно, был захват исконно русских земель Польши и Литвы. Эта отдельная митрополия была путем различных ухищрений стороны католического короля Сигизмунда в 1596 году вовлечена в унию, так называемая Брестская уния. Но не все владыки приняли унию, осталось, по крайней мере, два епископа, Гедеон Львовский, Аил Перемучицкий. Образовалась униатская митрополия, и, естественно, православные подвергались очень серьезным гонениям. После кончины этих двух владык остался только один епископ, Иеремий Тисаровский, который притворно принял унию, был поставлен королем на львовскую кафедру, а затем отказался от унии. В 1619 году православная иерархия была восстановлена патриархом Иерусалимским Феофаном и были поставлены несколько епископов и митрополитов. Однако польское правительство не признало иерархию, и епископам пришлось скрываться под защиту казаков. Сейчас гетман Конашевич Сагайдач подвязался на православную веру. Вот, то есть они все проживали практически в Киеве. Однако при смене короля, это было в 1635 году, церковь все же была легализована, но иерархия вся была сменена, и во главе православной митрополии стал святитель Петр Могила, известный учреждением Киево-Могилянской академии. В 1685 году митрополия вернулась в лоно православной русской церкви, то есть Московского патриархата, была воссоединена с Московским патриархатом, но очень многие епархии на территории Польши перешли в унию. Осталась только одна белорусская епархия, которую возглавлял в 18 веке известный святитель Георгий Каниский, которого называют еще и могильщиком унии. Георгий Каниский, известный святитель. При Екатерине II происходят разделы Польши, и все епархии православной церкви, бывшие епархии, приходят опять на территорию России. Даже не только епархии. Я сказал все, на самом деле не все, потому что Галиция осталась на территории Австро-Венгрии пока еще. Зато Варшава оказалась на территории Российской империи. Лучше было бы наоборот, на самом деле. Варшаву со всякими там разными торговцами, лавочниками, элементами оставили. Австрии пускай они там восстания всякие делали. А Галицию все-таки вернуть нам. Но, к сожалению, так не произошло. Однако православные постепенно переходили из унии, возвращались в православную церковь, и в конце концов этот процесс привел к собору 1839 года, который постановил о возвращении униатов в лоно православной церкви. Но не все униаты были возвращены, не были возвращены холмские униаты, они были возвращены только в 1875 году, было воссоединение холмских униатов. Однако оставалась Галиция. Она была на территории Австро-Венгрии, и там, естественно, уния была сильна, как нигде. В Галиции в это время был очень активный митрополит униатский, который ставил своей целью ни много ни мало воссоединить всю Россию и привести ее в унию. И с этой целью он реорганизовал униатскую церковь путем ее приближения к восточному обряду. Потому что он считал, что в таком случае многие люди из числа даже русских, не обязательно украинцев, соединятся с униатами. Но эта его политика привела к тому, что часть униатов сблизилась с русской церковью и в конце концов перешла в православную церковь. Это что касается унии. А теперь, что касается, собственно, польской православной церкви. Когда она образовалась и почему? Дело в том, что когда после Первой мировой войны образовалось польское государство, то в состав Польши вошли очень значительные области с епархиями Русской Православной Церкви. И поэтому польская церковь составила очень значительное число епархий. Это была, естественно, и Варшавская епархия, и Холмская епархия, и Виленская епархия, и Гродненская епархия. Весьма значительное число епархий. Что произошло дальше? Польское правительство, правительство Пилсудского, стремилось отделить православную церковь от Московского патриархата. И в 1921 году состоялся собор иерархов и мирян, так называемый собор Польши, который проходил под контролем властей. Этот собор принял решение об автокефалии. Надо сказать, что на Варшавскую кафедру святителем Тихоном еще до этого собора был назначен священномученик Серафим Чичагов. Но он не смог добраться до Варшавы, польское правительство его просто не пустило. И тогда святитель Тихон поручил управление Варшавской церкви будущей Варшаве митрополиту Георгию. Серафимчик был. Но надо сказать, что владыка Георгий вел переговоры с польским правительством об автокефалии и сам стал во главе этого движения к автокефалии. Причем свидетель Тихон даровал польской церкви автономию. Однако, когда он узнал о желании самовольного провозглашения автокефалии, он ответил на это, что я тогда и автономию отберу у польской церкви в этих расходниках. Но, конечно же, это не очень смирило митрополита Георгия. И он готовил автокефалию, причем, так как получить ее от русской православной церкви было невозможно, велись переговоры с Константинопольской церковью. В это время там был как раз известный патриарх Мелентий. Однако деятельность митрополита Георгия закончилась трагически. Он был убит православным архимандритом Маральдом. Отец Маральд был так человеком очень нервным. После того, как он безуспешно убеждал владыку Георгия, во-первых, оставить автокефальные тенденции, во-вторых, все-таки дать ему возможность рукоположения, потому что святитель Тихон издал постановление о рукоположении архимандрита Смарагда у епископа, а митрополит Георгий анафематство отлучил за сопротивление ему, правящему архиерею. После такого нервного разговора где Смарагд вытащил револьвер и его просто сбили. Он был архимандрит, священник. Револьвер с оружием. Наверное, больной. Ну, конечно. Нет, действительно очень нервно истощен. Причем отец Смарагд хотел пристрелить и другого владыку, митрополита Дионисия, который, впрочем, спрятался в шкаф и избежал какой-нибудь печальной кончины. После кончины митрополита Георгия польскую церковь возглавил митрополит Дионисий и объявил ее автокефальной в 1923 году. В 1924 году патриарх Константинопольский Милетий Метаксий утвердил эту автокефалию, и владыка Дионисий получил титул митрополит Варшавский, Волынский и всея Польши. Естественно, святитель Тихон, равно как и другие архиереи Русской Православной Церкви, считали такое решение абсолютно противным канону, потому что Константинопольская патриархия никакого отношения к Польской Церкви не имела никогда. Патриарх Милетий, Адоним и другие патриархи пытались насадить в Польской Церкви новый стиль. Однако приняли этот стиль только в Варшаве, а другие части Польской Церкви, которые, собственно, были на самом деле русскими епархиями и очень активно противились как новому стилю, так и самой автокефалии. Было создано несколько епархиальных собраний, члены которых заявили протест. Неугодные иерархи были высланы из Польши, то есть был объявлен такой вот некий даже террор православному духовенству и мирянам, противникам автокефалии. Однако Польская Православная Церковь, естественно, сама была притесняема еще и от униатов, от католиков. В 1939 году произошел раздел Польши между Советским Союзом и Германией, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, и многие епархии, Виленская, Волынская, Полесская, Гродненская, опять вернулись на территорию Советского Союза и, естественно, сразу же присоединились к Московской Патриархии. Таким образом, Польша значительно сократилась территориально, и Польская Церковь также в числе епархии значительно сократилось. Надо сказать, что внутри Польской Церкви, даже в Варшаве, были очень серьезные тенденции к соединению с Русской Церковью, а по причине невозможности этого желали окормляться у владыки Берлинского, Серафима Ляде. Владыка Серафим был в юрисдикции карловчан, то есть карловацкого синода. Владыка Серафим часто приезжал в Варшаву, и значительная часть приходов перешла в его юрисдикцию. Итак, после освобождения польских земель от фашистов советскими войсками, сразу же началось движение к соединению с Русской Церковью и переговоры с митрополитом Дионисием. Митрополит Дионисий вроде бы и соглашался признать Русскую Православную Церковь, но при этом хотел, чтобы его самого тоже оставили в главе польской церкви, на что лишь патриарх не соглашался. Он говорит, что польский народ, польская церковь сама должна решить, что будет управлять. Итак, в 1946 году началась кампания по приему, а точнее возвращению галицких униатов в православие. Но надо заметить, что, конечно, эта кампания проводилась с участием советской власти. Поэтому она вызвала некоторую негативную реакцию стороны населения. И впоследствии очень много униат вернулись из православия в унию в данный момент сегодня. Это произошло еще и потому, что уния в Галицкой земле имела очень и очень глубокие корни. Итак, в 1948 году польская церковь окончательно была возвращена через покаяние в лоно Русской Православной Церкви, и русская церковь даровала ей автокефалию. Причем митрополит Дионисий был низложен. Во главе польской церкви временно стал владыка Белостокский Тимофей. Но были некоторые сложности по причине взаимоотношений с властями, и польская церковь подала прошение Русской Православной Церкви. Суть прошения следующая. Мы не можем найти достойного кандидата на митрополию варшавскую и, соответственно, главу нашей церкви автокефалию. Поэтому обращаемся к Русской Православной Церкви, дабы Русская Церковь подыскала ту кандидатуру, которая с ее точки зрения будет лучшей. А польская церковь примет этого владыку как своего главу. Это интересная формула. Думать о том, что в польской церкви находилось совсем никаких епископов для возглавления ее, это было бы, может быть, не очень правильно. Цель была политика. Патриарх предложил кандидатуру архиепископа Макария Львовского. И в 1951 году владыка Макария был поставлен поэтом варшавским «Сия Польша». Польская церковь имеет не очень значительную паству в Польше. Основная паства находится на востоке. Однако, все-таки эта паства сравнима с паствой католической. И польская православная церковь, как и католическая, признается государством как легитимная церковь, в том числе и сейчас. Есть богословская академия в Варшаве, издается церковный вестник. Надо сказать, что власти отдали польской православной церкви полностью Супрайский монастырь в 1996 году, несмотря на активное противодействие со стороны униан. Супрайский. Это очень известный монастырь близ Севастока. Древнейший монастырь, основанный в 15 веке, и очень значимый. Польша. Власть все-таки в 96 году отдали его православным. До этого он принадлежал наполовину православным, наполовину униан. Поэтому положение польской церкви, наверное, так и такое плохое. Надо заметить, что польской церкви, в частности, подчиняется португальской церкви в Португалии. То есть есть епархия, она есть в подчинении. В Португалии много греков. И они попросили, чтобы их приняли. Там, конечно, достаточно широкая автономия. Все-таки. И в Португалии попросили, чтобы их приняли. Хорошо, оставим польскую церковь. Так, Америка. Американская православная церковь. Американского полуострова практически отсутствует. Но, я думаю, представляете себе, что Америка отсюда не очень далеко. Да, отсюда сравнительно. Всего лишь через Берингов пролив. Уже начинается русская Америка. Потому что в 1793 году началась миссия православной церкви в Америке, в частности на Аляску. Возглавил эту миссию архимандрит Валаамского монастыря Иоасаф с несколькими монахами и иеромонахами. Архимандрит Иоасаф, после того, как миссия очень успешно начала свою деятельность, был поставлен во епископа Кадьякского, но, возвращаясь на Аляску в 1799 году, он затонул вместе с кораблем. И, к сожалению, миссия в Америке осталась без своего главы. А вследствие политических причин, государственных причин, в частности, в том числе и противодействие стороны промышленников, которые платили аляскинские промыслы. Больше епископов туда пока не посылалось. Однако на Аляске все же оставались миссионеры. В частности, это был преподобный Герман, аляскинский монах, который очень длительное время проповедовал на Аляске. А один из членов миссии, а именно иеромонах Ювеналий, в 1795 году принял мученическую кончину. Но очень скоро, а именно в 1824 году, миссия была возобновлена. Был послан священник Иоанн Вениаминов, будущий святитель Иннокентий, митрополит московский. Миссия святителя Иннокентия имела очень большой успех на Аляске. Например, вспоминается такой интересный случай из письма святителя Иннокентия. Он пишет, что к нему пришли два люта, и неожиданно святитель Иннокентий от них услышал основу православной веры. Тогда он спросил, откуда вы это все узнали. Оказалось, что какие-то Бабу же их наставляли вере, потом куда-то уходили, пропадали. Вот святой Иннокентий посчитал, что это были ангелы. Или другой тоже случай из письма свидетеля Иннокентия. Он пишет о крещении и говорит, что сегодня пришло креститься несколько человек, в том числе и несколько шаманов. И один из шаманов после проповеди святого Иннокентия сказал, что мне, наверное, креститься нельзя, потому что я шаман. На что святой Иннокентий ответил: если больше шаманить не будешь, то можешь. Таким образом, этот шаман тоже был крещен. А так по-детски, можно сказать, воспринимали проповедь святого Иннокентия Алеуты. И, конечно, святителю Иннокентию было очень горько, когда в 1867 году в Александре II Аляска, Русская Америка, была продана Соединенным Штатам. Хотя святитель Иннокентий и пытался оставить храмы и все их земли собственностью Российской империи, что, в общем-то, и было оговорено в договоре, но, естественно, миссия была после этого очень сильно затруднена. Сам святитель Иннокентий в это время был уже московским митрополитом, но епархия Алеутская и Аляскинская, учрежденная святителем Иннокентием еще в 40-х годах, продолжала жить. Ее центр, впрочем, переместился в начале 1872 году в Сан-Франциско, а затем в 1905 году при святителе Тихоне в Нью-Йорк. В конце 19 века архиепископом Алеутским и Аляскинским становится святитель Тихон Белавин, будущий патриарх. В конце 19 века, 98 год. Святитель Тихон очень активно начал свою миссию в Америке. Он учредил в Пенсильвании мужской монастырь. Пенсильвания – это далеко от Нью-Йорка. Здесь как раз в этом районе и был учрежден монастырь Саут-Канаас. А в самом Нью-Йорке в 1904 году был построен знаменитый храм святителя Николая. Он до сих пор стоит в Нью-Йорке, как один из бастионов православия. В Кливленде и в Миннеаполисе были учреждены духовные училища. В 1907 году святитель Тихон собирает первый собор в американской епархии. Святитель Тихон был план организации американской церкви. Он предполагал митрополичий округ с епископами разных национальностей, то есть греками, украинцами и так далее. Уже тогда в Америке было очень много иммигрантов разных национальностей. Причем этот митрополичий округ должен был быть автономным от Русской Православной Церкви и мало зависеть. Но с этим планом святителя Тихона не было суждено сбыться, до сих пор является только одной из возможностей. После святителя Тихона американскую кафедру занимал владыка Платон Рождественский и Евдоким Мещерский. Евдоким Мещерский уехал на собор, 1917-18 года, и впоследствии перешел к Навленскому. А в Америке остался викарный епископ канадский Александр Немоловский. Владыка Александр в сложной политической ситуации как-то не смог четко разобраться в финансовых проблемах. Это всегда в Америке были одни из главных проблем. И с радостью передал свои полномочия прибывшему из Москвы митрополиту Платону Рождественскому, а сам уехал в Европу. Владыка Платон под влиянием своей паствы не признавал большевистского правительства, не был лоялен к власти. И поэтому под давлением большевиков в 1924 году святитель Тихон вынужден был написать указ об отстранении владыки Платона от кафедры, но, впрочем, по некоторым сведениям, этот указ не отослал владыке, а написал ее просто для большевиков, для властей. Сам владыка Платон управлял церковью достаточно экипально. Когда заместителем местоблюстителя патриаршего престола стал владыка митрополит Сергий Смогородский, то ситуация несколько обострилась. Между митрополитом Сергием и митрополитом Платоном произошла переписка. Митрополит Сергий убеждал владыку Платона объявить о лояльности советской власти, что владыка Платон делать не мог. В конце концов, в 1933 году владыка Сергий запретил митрополита Платона и прервал с ним всякое общение. А в Америку был послан архиепископ Вениамин Фетченков с титулом экзарха Московского патриарха. Надо сказать, что митрополит Платон разорвал общение и с карловацкой ветвью русской эмиграции. Таким образом, к 30-м годам в Америке образовалось сразу три юрисдикции русской церкви. Юрисдикция самого митрополита Платона, архиепископа Вениамина Федченкова и юрисдикция Крыловчан. После кончины владыки Платона митрополитом был избран Феофил. Собор американской церкви. В 1935 году патриарх Варнава Сербский пытался примирить три ветви русского зарубежья и пригласил к себе предстоятелей этих церквей. В 1935 году патриарх Варнава, я говорил уже вам об этом, повторюсь, был создан собор, на котором состоялось действительно примирение между елгианами, крыловчанами и американцами. Однако, как только предстоятели этих церквей вернулись себе на родину, их паства отвергла это примирение, и опять произошел разрыв канонических отношений между тремя ветвями русского зарубежья. В 1943 году владыка Феофил стал поминать патриарха Сергия за богослужение, а затем патриарха Алексея Симанского. Но это произошло, опять же, под влиянием паств, так как в то время Советский Союз, Россия была самым значимым государством в мире, и после победы над фашистской Германией авторитет русской церкви возрос чрезвычайно. Вы уже слышали, что достаточно было одного ходатайства русского патриарха, как через месяц уже 70-летний раскол между Константинополем и Болгарией был ликвидирован. Эта тенденция к воссоединению между американской церковью и русской церковью была очень сильна. Однако в американской церкви все-таки действовало несколько течений. Это были русские эмигранты, с одной стороны, а с другой стороны, природные американцы. Здесь были свои сложности, потому что, собственно, американцы, конечно же, тяготели к совершенно автокефалии. Итак, начались переговоры между Московской патриархией и американской митрополией в 1946-1947 годах. Первым условием переговоров было объявление лояльности советской власти со стороны американцев. Надо сказать, что американская церковь готова была выразить эту лояльность, но американская церковь желала автокефалии, а патриархат считал, что достаточно предоставить автономию американской церкви. Поэтому переговоры были прерваны, и общение между патриархатом русской церкви и митрополией американской было прервано. Пока в 1969 году приговоры эти не были опять возобновлены, но уже на других условиях. Московский патриархат согласился дать американской церкви автокефалию. И последним деянием святейшего патриарха Алексея I Симанского было как раз дарование американской церкви автокефалии. Надо сказать, что эту автокефалию не признал Снопский патриарх, Восточный патриарх и Латская церковь. Почему? Дело все в том, что еще в 1921 году Снопский патриархат местоблюстителем патриарха. В то время был владыка Дорофей, помните, греческий митрополит, который пускал такие экуменические послания. Он как раз учредил в Америке греческую кафедру, независимую от американской церкви. Американская паства Вселенского патриарха и сейчас, и тогда была достаточно значительной. В Америке есть несколько епархий, подчиняющихся Вселенскому патриарху. Вскоре и другие церкви тоже учредили там свои юрисдикции. И Антиохийская церковь, и Александрийская церковь. В Америке на данный момент есть юрисдикция практически всех церквей. Потому что Америка, она страна иммигрантов. Что касается русской церкви, то она также представлена американской автокефальной митрополией, крыловчанами, которые находятся, впрочем, в давнем каноническом разрыве с русской патриархией по политическим причинам. И там еще есть приходы, непосредственно подчиняющиеся московскому патриархату, Таврогиане. Я уже сказал, что в Америке масса есть других юрисдикций, в частности, например, Украинская церковь, которая, впрочем, подчиняется, по-моему, тоже Константинополю. Автокефальная церковь Америки до сих пор не признана Константинополем, хотя признана Грузинской церковью, например, Болгарской церковью, Сербской церковью, то есть славянскими церквами. В американской церкви существует несколько семинарий, в том числе самая известная Свято-Владимирская семинария в Крествуде. Известна она, прежде всего, их деятелями, как протопресвитер Александр Шнем. Адрес в интернете американской церкви www.orthodoxchurchamerica, первые буквы, то есть ORTA.org. В американской церкви сейчас существует около 12 епархий. Многие историки считают некоторой ошибкой преждевременное провозглашение автокефалии Американской Церкви, хотя дело уже сделано. Вместе с автокефалией Американской Церкви была провозглашена и автономия Японской Церкви. Что мы, может быть, два слова скажем про Японию тоже. Японская Церковь, как вы знаете, была основана трудами святителя Николая Японского. Дальше там подвязались другие русские архиереи. Но в 1946 году Япония была оккупирована американскими войсками, и Японская Церковь вынуждена была подчиниться Американской Церкви, митрополиту Феофилу. Это та Американская Церковь, которая впоследствии стала автокефалией, то есть Раскольническая Церковь в то время. Однако, когда оккупация закончилась, в 1970 году, Японская Церковь вернулась в каноническое подчинение Русской Православной Церкви, и была дана автономное почитание. У Японской Церкви всего три иерарха, так что автономное состояние для нее вполне естественно. Три иерарха, некоторые из них не каждый, правящий, по сути, один. Что касается Китая, то Русская Православная Церковь пыталась организовать миссию в Китае еще при Петре Первом, и был послан в Китай Питер Иннокентий Иркутский. Но он не был допущен в Китай и стал владыкой в Иркутске. В конце 19 века, однако, ситуация несколько изменилась, миссия стала очень активной. И где-то к 1914 году в Китае было около 5000 православных китайцев. И, соответственно, достаточное количество священников и приходов и так далее. В 1939 году, в течение массовой иммиграции в Китай, в Китае было 5 епископов. В Харбине был основан православный университет. И в Шанхае, как раз в это время, свидетельствовал известный подвижник церкви прославленный святой Иоанн Шанхайский. К 1949 году в Маньчжурии было около 100 тысяч верующих в одной Маньчжурии, 200 иереев, несколько монастырей. Но революция в Китае, которая произошла как раз непосредственно после 1949 года, известный Мао Цзэдун, лидер Китайской коммунистической партии, был во главе этой революции, привела к гонениям на православную церковь, и к 1955 году в Китае осталось всего лишь 30 русских священников. В это время отношения между Мао Цзэдуном и Хрущевым в данном случае были достаточно натянутые. В 1956 году в Китайской церкви была дана автономия, и все русские иереи были отозваны в России. Осталась всего одна церковь в Харбине. В 1996 году Вселенский патриарх Варфоломей решил учредить митрополию в Гонконге, митрополию всей Азии. Я имею в виду, конечно, Тихоокеанской Азии. Но в 1997 году Священный Синод Русской Православной Церкви официально заявил, что Китай является канонической территорией Русской Православной Церкви, несмотря на некоторые настроения. Хотя пока, к сожалению, ситуация там далека от расцвета. Еще меня просили сказать несколько слов про армянскую церковь. Просветителем армянской церкви считается преподобный Григорий Равноапостольный. В 286 году в Армении вступил на престол царь Филидас, зависимый от римлян. И когда в римской церкви начались активные гонения на православие, а именно в 301 году гонения, связанные с Диоклетианом, то одна из знатных римлянок, Эпсимия, она была очень красива собой, спасаясь от гонения, бежала в Армению. Император Диоклетиан приказал царю Тиридату отыскать Эпсимию и тех, кто за ней последовал, так называемые девы Эпсимиан, отыскать Эпсимию и доставить ее в Рим. Но Тиридат сделал только первую часть этой просьбы. Он сам был поражен красотой Эпсимии и захотел сделать ее своей наложницей. Естественно, принуждая ее при этом принести жертву языческим богам. У Эпсимии осталась тверда в исповедании веры и была замучена Тиридатом вместе с своими сестрами, сестрами во Христе. Девы Эпсимианки очень почитаются в Армении. В это время в Армении был преподобный Григорий. Проповедник, он жил подвижнической жизнью, даже одно время жил в колодце, в каменном колодце. И так как сам Тиридат после того, как увидел такую стойкость со стороны Эпсимианок, был весьма-весьма удивлен этому, и Тиридат тоже обратился к Христу и наставил его в этом подобный Григорий. Что произошло дальше? Армяне посылали своих делегатов на Первый Вселенский собор. С Сами армянские архиепископы посвящали сан Исаии Каппадокийской, то есть армянская церковь была крещена от Константинопольского патриарха. Но уже в конце IV века армяне стали самостоятельно поставлять епископов. И практически уже в это время армянская церковь стала автокефальной в конце IV века, независимо от Константинополя. Армения стремилась к независимости, причем к полной независимости, как государственной, так и церковной. И даже когда в 400 году святитель Иоанн Златоуст послал в Армению особое письмо с просьбой разделить праздники крещения и Рождества Христова, так постановил Второй Светский Собор, то армянская церковь даже не ответила. Надо сказать, что армяне настолько ценили свои собственные обычаи, очень высоко ставили свои обряды. В частности, армяне, например, воду не употребляют при Евхаристии, только вино. Такая стойкость, в кавычках, своих обрядов привела к значительному расхождению между армянской церковью и православием. И в конце концов, в том числе, этот фактор сыграл свою негативную роль. Но основное было не это. Дело в том, что в Армении очень распространено было несторианство. Причем несторианство поддерживалось сасанидской Персией, сасанидским Ираном. И как раз в 451 году, когда заседал 4-й Вселенский собор, в Армении началось восстание против персов, которое возглавил полководец Вардан Нимкаян. Это восстание продолжалось несколько лет с переменным успехом, но, естественно, армянская церковь не послала никого на собор в Халкидоне и не знала точно, какие решения на нем были приняты. Тем более, что армянские богословы плохо ориентировались в терминологии и не всегда видели различия четкие между понятиями ипостаси, усия. В конце концов, в 491 году был создан церковный собор в Армении, который осудил Нестория и Евтихия, то есть вроде бы и несториан, и монофизитов, но осудил Халкидонский собор, как якобы тоже несторианский. Дело в том, что часть монофизитов, скажем так, умеренных монофизитов, пытались представить в Армении Халкидонский собор как победу несториан. Поэтому армяне были в том числе, скажем так, неправильно информированы. В дальнейшем в Армении вообще возобладала крайняя степень несторианства автартодокетизм. Но вы знаете, да, что автартодокетизм – это ересь, которая признает не только единую природу во Христе, но и нетленность человеческой природы во Христе с момента благовещения. Таким образом, разрыв между православием и армянской церковью углублялся, и, несмотря на попытки примирения между Арменией и Грецией, эти обычаи, обряды армянской церкви, которые она свято хранит и не изменяет, в данном случае сыграли очень негативную роль. Вот вы знаете, что до сих пор армянская церковь наиболее древняя из тех церквей, я имею в виду в смысле обряды. То есть там соблюдаются те же самые обряды, которые соблюдались практически 2000 лет назад в армянской церкви, совершенно не изменяясь. Но этот консерватизм иногда приводит к очень печальным последствиям, когда различия в обрядах отдаляют две церкви друг от друга, и как видите, повреждения в мире тоже из-за этого может произойти. Вот такой пример армянской церкви нам показывает. До сих пор армяне, конечно же, именно из-за различия в обрядах не могут вступить в общение с православием вселенским. Потому что, конечно же, как епископат армянский, так и простой народ Армении, если у вас есть знакомые армяне, они, конечно же, мыслят совершенно православно. Они мыслят в рамках Халкидонского собора. Но две причины мешают им соединиться. Первая – это обряды, а вторая – это такая гордость. И гордость за свою церковь. Как же так? Они столько времени были еретиками. Вот этого признать они, конечно, не желают. Ну что же, братья и сестры, только вот литература еще осталась. Я обещал вам дать. Собственно, по тому списку, которое здесь приводится, принципиально что-то добавить очень сложно. Ну, считается самого списка, первым пунктом я поставил Дмитрия Валентина Асмуса, курс лекции по истории поместных церквей. Эти лекции есть у вас в библиотеке в достаточном количестве, но надо сказать, что они очень-очень неполны, то есть они очень краткие, охватывают далеко не все поместные церкви и достаточно обзорно дают курс. На второе место, пожалуй, я поставил, что все-таки Скурата. История православных поместных церквей, учебное пособие, двух томах. На сегодня это практически единственное пособие, наиболее полное по истории поместных церквей, но оно повторило. Во-первых, и не вполне полное, достаточно краткое. Во-вторых, но с другой стороны, оно все-таки до сих пор еще актуально и, пожалуй, вместе с лекциями вполне может быть использовано. Но у Скурата нет Вселенского Патриархата, и Восточного Патриархата. В лекциях очень есть история Византии. Дальше монография, которая, собственно, представляет себе курс лекций Александра Петровича Лебедева «Исторический очерк состояния Византии в Восточной Церкви». Это, пожалуй, одна из немногих книг о истории Церкви Вселенской от раскола до падения Константинополя. Надо сказать, что монография Лебедева является одним из лучших пособий, доступных. Исторический очерк зайти в Восточную Церковь от конца 11-го века. У вас эта книга есть, вы знаете, она переиздавалась в 98 году. А в отношении Вьетнама, что вы могли бы сказать? У Вьетнамской церкви прихода в Московский патриархат, по-моему, нет. А католики там пытались проповедовать? Конечно. Нет, там христиане есть. Христиане вообще, нет, христиане вообще есть везде. Практически везде, во всех странах. Например, в Багдаде, я уже говорил, есть целая митрополия, подчиняемая Антиохийскому патриархату. Но, естественно, в Вьетнаме тоже есть храмы православной церкви, но русской церкви там не имеет храмов, а, по-моему, тоже Вселенский патриархат. Митрополия в Гонконге, некоторые приходы подчиняются этой митрополии. Насколько я помню, отдельной церкви там точно нет, то есть православной епархии там нет. А католики там присутствуют достаточно значительно. Так, ну хорошо, сейчас я с литературой-то закончу. Итак, история православной церкви в 19 веке, Москва, 98 год, два тома. У вас есть оба тома, да? Это неплохая книга, но касается только 19 века. Из числа дополнительной литературы такая книжечка Рональда Роберсона «Восточные христианские церкви». Вот 19 пунктом обозначено. Неплохая книга, там есть вся литература англоязычная. Кто читает на английском языке, обратитесь к этой книге, там есть неплохие источники. Из книг непосредственно по церковной истории, наверное, и все. Но что касается светской истории, есть некоторая литература, в частности, это Федор Успенский, курс истории Византийской империи. Он переиздавался несколько раз, два раза было переиздание, последний раз недавно. В прошлом году было переиздание. Советую вам купить в полном объеме. Вам пригодится эта история Византии. Это, пожалуй, лучшее пособие по истории Византии. Еще есть Василий. Он был издан в серии Алитея. Кратно такой византийской серии, знаете. Его тоже можно использовать. Есть такой вот учебничек. Называется «Абрамов. История средних веков». Абрамов Л.М. Он недавно вышел, в прошлом году. Есть еще такие книги тоже, переиздания. Время истории Сербии и Черногории. Там коллектив авторов. Достаточно хорошее, пожалуй, академическое издание истории Болгарии 1948 года. Еще по истории церкви времени турецкого владычества есть книга Лебедева Александра Петровича. Тоже очерк состояния Восточной церкви под турецким владычеством. Но она дореволюционная и не переиздавалась. Батарея Цыпина. Церковное право тоже можно использовать на самом деле. Она у вас есть в достаточном количестве. Обращайте на нее внимание, там устройство православных церквей тоже с канонической точки зрения разбираются. Я думаю, оно вполне пригодится. Конечно же, те цветы, естественно, надо использовать активно. И другие разные источники. Какие ваши впечатления? Много нового. Много нового. Очень большое дело, знаете, как камни падают, а хотелось бы, чтобы это как